Глава 17. Остаток пути мы ехали молча. Хоть я и гнала, но все же теперь внимательно всматривалась в дорогу, держалась подальше от края обрыва, повороты вписывалась весьма аккуратно. А уж когда нам навстречу выехала изящная повозка, в которую была запряжена пара то ли драконов, то ли динозавров, так похожих на компсогнатов, размером с коня, я и вовсе скорость скинула. Холл в это время оплетал коконом из темных нитей мое бедное пострадавшее животное. Про себя я постоянно проговаривала, что все поправимо, что я исправлю то, что сотворила, и никогда больше не буду так поддаваться эмоциям. Лишь бы все получилось, и дракончик ожил. Залетев во внутренний двор через академические врата, я притормозила на той же лужайке, где и стояла машина до этого. В нашу сторону шел с грозным видом проректор Судоу, а вокруг собралась толпа студентов. Всем было любопытно, что это за железная колесница такая. На нас открыто таращились учащиеся, заглядывая в машину через лобовое и боковое стекла. Конечно, я понимала, что стану объектом сплетен, особенно когда увидит, что я вся перепачкана кровью и грязью. Но все это не важно. Посудачат, да забудут. Дракончика бы спасти. Вот это действительно главное. «Сейчас молчи и соглашайся со всем, что я скажу», — жестко, но тихо проговорил Хаул. «Не нужно нам лишнее внимание, разборки. Ты человек самостоятельный и вправе покидать пределы Академии когда угодно и как угодно, не позволяя навязывать им требования и запереть тебя в этих стенах. Да, ты важна и очень цена, но если хотят обеспечить твою безопасность, пусть крутятся сами». «Но как запереть?» – не поняла я. «Чтобы с тобой до приезда комиссии ничего не случилось, им проще всего ограничить твое передвижение. Но не позволяй им, не давай давить на себя». «Разве это разумно?» – я усомнилась в его словах. «Да, если не хочешь, чтобы они вдруг после получения лицензии осознали, что тебя лучше держать в заперти в академических стенах, чтобы ты тут в спокойствии писала им книги и учебники один за другим, непрерывно делясь своими знаниями». Я сглотнула и тут же представила себя сидящей в пыльной комнате с гнездом на голове и кропотливо выводящую на листах пергамента одну лекцию за другой. «Вот уж такого счастья мне не нужно». «Я тебя поняла», – медленно кивнула я. «Не давать навязывать их мнение». Хаул положил руку мне на колено и чуть сжал. «Профессор Холодова, что вы тут устроили?» К нашей машине подошел Судоу и грозно глянул в открытое боковое окно. «Ваша колесница перепугала студентов. Вы уехали без спросу, не пойми куда и зачем. Почему не уведомили заранее? Сейчас такое неспокойное время, и ваши выходки...» Оу, я окончательно поняла, о чем Хаул мне толковал. Сказал: «Молчи, вот и буду делать наглое немое лицо. А иначе точно. Захламленная комнатка, гнездо на голове и круглосуточный скрип пера». «Профессор Холодова сделала то, что я у нее просил», — холодно и чуть надменно проговорил Дарт Фау. «Мне было интересно, какую скорость может развить эта колесница. Так что это был эксперимент. Вы и мне претензии выскажите, проректор». Пожилой мужчина смутился и отошел от окна на шаг. Вокруг снова раздались шепотки студентов. Кто-то тыкал пальцем на мой бампер. Предполагаю, что там уже успели разглядеть кровь. Судоу тоже, похоже, обратил на это внимание. Он отошел еще дальше и осмотрел повреждения. «Но вы не предупредили». Снова попёр на нас он с претензиями. И вообще, китайский генерал стал еще более сердитым. Тут уже не выдержала я. «Не обязана я сообщать вам о каждом своем шаге», – прорычала я, а потом обернулась на дракончика. «Но обо всем позже. У нас произошел небольшой инцидент на дороге». Халк хмыкнул и вышел, затем открыл заднюю дверь и вытащил Дрика. «Ну и зачем вы сюда труп притащили? На дороге скинуть нельзя было?» — услышала я ворчание Судоу. Его авторитет для меня на мгновение пошатнулся и просел. «Это тоже часть эксперимента», — не обращая особого внимания на Судоу, пробормотал жнец. «Хочу, чтобы профессор Холодова увидела, как работает в паре некромант и целитель. Думаю, ей это полезно знать. Вы же не против?» Проректор одобрительно кивнул и поманил кого-то рукой. Пробежавшись взглядом по присутствующим на аллее людям, быстро отыскала мощную темнокожую фигуру Векса, который быстро направился к нам. Он казался хмурым, если не злым. Остановившись около нас, целитель бросил в мою сторону цепкий взгляд и отвернулся, сосредоточив внимание на мертвом драконе. Я открыла водительскую дверь и тоже выбралась наружу, чтобы лучше рассмотреть, что они делать будут. «Я возвращаю душу, ты латаешь раны», – сухо произнес Хаул. «Смотрите, Ирина». Судоу легонько потолкнул меня ближе к мужчинам. «Шахи Векс и Хаул Дартфао в настоящее время одни из сильнейших магов Империи. Они элита среди храмовников». «Ого, элита, значит?» Мне стало немного не по себе после столь громких заявлений. Выходит, у Хаула все же высокое положение в обществе. Наверное, поэтому Дол Соу так уверенно заявлял, что жнец мною поиграет и выбросит, как надоем. Да, замахнулась я на жениха-то. Настроение стало еще хуже. Тем временем мужчины колдовали над моим дракончиком. Черные и белые сверкающие нити переплетались в тугую сеть и пронзали тело. Мгновение, другое, и Дрик дернул хвостом. У меня словно камень с души упал. Живой. Не удержавшись, я присела рядом с мужчинами и погладила ладонью драконью мордочку. «Куда его?» – лениво спросил Векс. «Если бросить сейчас, без ухода, не жилец». «Да выбросьте за ворота и делов-то!» – отмахнулся проректор, а у меня от возмущения все внутри перевернулось. «В мою комнату!» – процедила я, глядя на Судоу. «Это теперь мой дракон». «Ох, Ирина, какие вы женщины все-таки жалостливые!» Проректор глянул на меня таким противным, покровительственным взглядом, что у меня зубы свело. «Ну, захотите, купите себе одомашненного, выведенного специально для содержания в помещении Дрика. Но этот-то дикий, что с ним возиться, время терять?» Я поднялась на ноги и тяжело посмотрела на пожилого мужчину. «У нас с вами, проректор, разный менталитет. Я в ответе за того, кого чуть не убила, и поэтому этот дракон мой». «Все проблемы, касаемо его приручения и ухода, я беру на себя». Мужчина прищурился и развел руками. «Похвальное заявление», – кивнул он своим мыслям. «Что же, это ваше решение. Я не вправе его оспаривать. Но вы понимаете, что в общежитии должен быть порядок, поэтому выгуливать этого зверя строго по графику, не шуметь и не мешать вашим соседям». «Проректор Судоу». «У меня и соседи на этаже только пауки и крысы, а подо мной обитает и декан Дол Соу, а его мне вообще не жалко», – четко подметила я. «Ну да». Мужчина кивнул, а потом словно спохватился и сурово на меня глянул, сдвинув густые черные брови. Затем открыл было рот, чтобы, видимо, отчитать за непочтение к персоне декана, но передумал и снова кивнул. «Эх, приятно, когда тебя понимают». «Так куда его?» Еще раз уточнил Векс. «В мою комнату», – уверенно заявила я. Хаул, кажется, вообще не слушал нас. Он поднял дергающего толстой задней лапой дракончика и понес к общежитию преподавателей. Я быстро, чуть ли не переходя на бег, последовала за ним. Проректор и целитель так и остались стоять рядом с моей машиной, что-то разглядывая в ней. Спохватившись, я развернулась и побежала обратно. Под недоуменным взглядом мужчин схватила завернутая в ткань содержимое бардачка и рванула обратно. «А что это у вас?» – донесся мне вслед вопрос проректора. «Женские мелочи!» – выкрикнула я и залетела в здание. «Сейчас буду я вам все показывать и рассказывать. Пока не пойму, что у вас тут творится, и не ознакомлюсь с местными законами, слова больше не пророню». Быстро поднявшись на второй этаж, я вошла в свою комнату. Хаул, уложив дракона рядом с кроватью, очень недобро разглядывал погром, творящийся вокруг. Ну да, сбежав отсюда после стычки с деканом, я оставила приличную лужу на полу, в центре которой лежали два куска сырого мяса. Кушать я так и не приготовила. В подтверждение того, что мой организм зверски голоден, возмущенно заурчал живот. «Что здесь произошло?» Четко, чуточку даже зло, произнес Хаул. «Мелочи», – отмахнулась я. «Потолок в копоти, на полу вода, и, кажется, твой неприготовленный обед», – прорычал храмовник. «Я спросил, что тут произошло, Ирина, и почему ты вдруг решила уехать из Академии? Кто тебя обидел? Что случилось?» «О, кажется, мою прогулку неправильно расценили». «Я никуда не собиралась уезжать», – тихо произнесла я. «А это… так, повздорили соседом». «С тем, что снизу?» На лице Хаула заиграли желваки. «Откуда на потолке копоть? Это он? Что он хотел сделать?» Халл смотрел на меня выжидательно. Он явно пытался сдержать эмоции, а мне смешно стало. Похоже, меня ревнуют. Первый раз в жизни я столкнулась с этим чувством. Этот мужчина явно мучился сейчас ревностью. А это оказывается приятно, когда ты кому-то не безразлична. У меня даже самооценка, стряхнув с себя пыль плинтусов, подскочила на пару пунктиков вверх. «Ирина, что он хотел? Что тут произошло? Расскажи мне, я прошу тебя. Я разберусь с ним, обещаю тебе. Если он тебя обидел...» Храмовник сжал ладонь в кулак и шумно выдохнул. «Успокойся!» Я попыталась беззаботно улыбнуться. «Это все сотворила я!» Ткнув пальцем в потемневший потолок, уточнила, что именно я имею в виду. «Печь неправильно растопила. Мне Марика не объяснила ничего толком, вот и начался пожар. Декан прибежал, почувствовав запах, наверное. В общем, он помог мне, но...» У меня правильных слов не находилось. Меньше всего мне хотелось сталкивать лбами мужчин. Разборки вообще ни к чему. Сама справлюсь с Долсоу. «Но, Ирина...» – промычал некромант. Я взяла кухонное полотенце и вытерла лужу с пола, игнорируя мужчину. «Ирина, я не уйду, пока не выясню до конца, что здесь случилось», – негромко прошептал Хаул. Отбросив тряпку, я сложила руки на груди, глянула на храмовника. Он упрямо стоял, расставив ноги, и ждал ответ. «Да ничего здесь такого не произошло. Просто декан рассказал мне о себе и о тебе. И кое-что из сказанного мне не понравилось. Про поцелуй я решила вообще не упоминать. У Хаула наблюдалась странная реакция на поведение Долсоу, и интуиция мне подсказывала молчать и юлить». «Обо мне?» Хаул приподнял правую бровь. «Что этот аристократишка мог рассказать обо мне такого, что это оказалось на полу?» Мужчина указал на два кусочка мяса, которые я забыла убрать. Вздохнув, я подобрала их, закинув в казанок. Кушать хотелось страшно, а в наличии была все та же морковка и кислый хлеб. «Что, Ирина?» – глухо рычал жнец. «Что он сказал?» «Да что же тебя пробрало-то так?» – не выдержала я. «Рассказал, как часто ты меняешь женщин, и что оказаться одноразовой любовью на твоем жизненном пути труда не составляет». От моих откровений у него, похоже, челюсть отвисла, и вообще вид мужчина имел сейчас озадаченный. «Что?» Он развел руками в стороны и, кажется, на мгновение потерял дар речи. «А теперь забудь все, что этот напущенный хлыщ тебе рассказал». На лице некроманта проступило бешенство. «Я не меняю женщин, как перчатки. Как он посмел сравнить тебя с постельной грелкой? Как ты поверила?» «Не ори на меня!» Медленно процедила я и ткнула в него указательным пальцем. Секунда молчания, и на кончике моего ногтя вспыхнуло пламя. «Ну вот опять! И как это тушить?» – взвыла я. «Надо успокоиться и мне, и тебе. А с этим аристократишкой я поговорю. Обязательно по душам побеседуем». Схватив мое запястье, Хаул легонько дунул на палец, и все стало как прежде. «Но как?» – я была ошарашена. «Я же в прошлый раз даже в воде его тушила!» Хаул присел на корточки рядом со мной и, сложив мои ладони вместе, сжал их в своих руках. «Ирина...» – голос некроманта дрожал. «Забудь все, что наговорил тебе Долсоу. Он ни демона не знает обо мне. Держи эмоции под контролем. В тебе просыпается дар. Это и плохо, и хорошо. И прошу тебя, не подпускай к себе этого соседа». «Почему дар – это плохо?» Проигнорировав все остальное сказанное, я заинтересовалась только этой фразой. «Потому как обычно дар развивается по мере роста ребенка, постепенно. Но бывают случаи, когда он проявляет себя уже во взрослом состоянии. И тогда велик шанс выгореть. Так что умоляю, если что не так, позови меня. Не надо ругаться с деканом. Не нужно искать где-то помощи. Просто позови, и я приду». Мне это его заявление пришлось немного не по душе. Я взрослый человек и сама способна решать за себя, кого мне звать, что забывать. Поэтому сейчас я только хмыкнула, но промолчала. Мой живот снова предательски заурчал. Хал отпустил мои руки и виновато взглянул. «Я принесу тебе поесть. Ты ведь у меня голодная. Сейчас все будет, потерпи. Я быстро». Выдохнув, Хаус снова мило улыбнулся, словно и не было всего секунду назад злобы в его глазах. «Буду благодарна», – осторожничая ответила я. В этом мужчине настораживало все, но в то же время притягивало неимоверно. Столь неоднозначные чувства. Хаул поднялся, еще раз окинул взглядом потолок и вышел из комнаты, оставляя меня одну. Почти одну. На полу возле кровати лежал, не двигаясь, самый настоящий дракон, размером с сенбернара. Поискав глазами какую-нибудь ткань, чтобы использовать как коврик, не обнаружила ничего подходящего. «Ну вот, не спросила, чем же тебя кормить, малыш?» Подойдя к дракончику, я присела рядом с ним и погладила чешуйчатую спину, увенчанную толстыми, но короткими гребнями. Крылышки такие тонкие на ощупь, словно бархат. Красавец! И горячий такой, а с виду вроде и ящерица, должен быть хладнокровным. И почему у нас на Земле такое чудо не водится? Тут же вспомнились динозавры. Видимо, тут в Иргании они не вымерли, а вполне себе эволюционировали в такую прелесть. Фиолетовые чешуйки отливали на солнце. Дракончик приоткрыл глаза, распахнул пасть и выдал. «Жрать хочу». От шока я отскочила и, попытавшись встать, поскользнулась на влажном полу и растянулась навзничь. Моему взору предстал серый потолок со следами копоти, а где-то там снова раздалось. «Дай пожрать». Моргнув, я ущипнула себя за руку. «Не сплю. Я все еще в ином мире». В общежитии для магов, и мелкий дракон, что 5 минут назад еще был на том свете, требует пропитания. Вроде ничего не упустила. «Ирина, что случилось, хорошая моя, почему ты лежишь?» «А, да, упустила. За мной ухаживает настоящий жнец душ и некромант в одном лице, и декан-истеричка с внешности Чингачкука. Вот теперь точно все. «Ирина, что такое?» Надо мной склонился Хаул. В его взгляде было столько неподдельной тревоги, что смеяться захотелось. «Он просит жрать», – выдала я. «Кто?» На лбу мужчины проступила складка. «Ты головой не ударилась? Дай я посмотрю». Хал осторожно усадил меня и принялся ощупывать затылок. «Да ничем я не ударилась, просто поскользнулась и растянулась». «Хочу жрать», – снова выдал дракуша и приподнял голову.